Шакуни. Солнечный свет лился сквозь витражные окна, отбрасывая красочные узоры на кафельный пол залов правосудия. Огромное помещение обычно казалось просторным и теплым даже зимой, но не для Шакуни. Он оттянул воротник своего церемониального одеяния, надеясь хоть на слабый ветерок, но ничего так и не добился. В последний раз он стоял на этом месте, лицом к стене, перед которой заседал имперский трибунал, в тот день, когда королевство Гандхар было завоевано и объявлено вассальным государством Союза. Его царство. Его привели в цепях, его поддерживали трое, потому что стоять он не мог. Нога была искалечена палачами. Такое чувство, что это было только вчера. Изогнутые ряды скамей, занимавшие большую часть зала, были до отказа забиты знатью Хастины, советом ста. Воздух был наполнен тревожным шепотом. Учитывая, насколько кратко их уведомил Шакуни, они были весьма удивлены. Когда две недели назад Дурьотхана, оправившись от перелома ребер, отправился на встречу с Карной, который находился в добровольном изгнании в захолустном регионе Союза, Шакуни свернул горы, чтобы назначить суд над Арджуной в его отсутствие. Всего неделю назад туча воронов сорвалась с башен, чтобы донести весть о суде до всех членов сотни, как того требовал закон. Все поспешили присутствовать. Каждый носил на шее сверкающую цепь с гербом, означавшую, что ее обладатель – глава знатнейшей семьи. Лишь самому Дурьотхане Шакуни отправил известие о суде с гонцом на коне, а не на крыльях, что гарантировало, что свиток достигнет его тогда, когда Дурьотхане будет слишком поздно вмешаться и усложнить ситуацию. На мгновение Шакуни почувствовал к Дурьотхане что-то похожее на жалость, поскольку сам он только что разрушил всю тяжелую работу, которую принц сделал, чтобы добиться справедливости для своего друга. Все члены дома Кауравов были одеты в церемониальные черные одежды, украшенные алыми нитями на рукавах, что означало их царский род. И все же было трое, которые вместо этого были одеты в алые. Царевич Юдхиштир наконец вернулся ко двору, сопровождаемый Арджуной и Сахадевом. От внимания Шакуни не ускользнул тот факт, что они, трижды покружив над залами правосудия, появились в небе над коронами на грифоне, а точнее на полуорле. Юдхиштир четко знал, что для того, чтобы руководить, важно выглядеть так, как будто ты знаешь, как руководить. Когда кауравы, наконец, спустились на землю, они преклонили колени перед слепым царем, и Юдхиштир протянул ему свое копье в знак верности и любви. Дхритараштра оказался в затруднительном положении. Он жаждал дать претенденту на трон пощечину, возможно, даже заколоть его, за тот вред, который он причинил своими играми его сыну. Но вместо этого Дхритараштра одарил его улыбкой, такой же пустой, как и глаза слепого царя, приветствуя его возвращение домой в Хастинапур. Когда сыновья Панду вступили в залы правосудия, простой люд разразился бурными приветствиями. Даже сейчас, за стенами залов правосудия, на площадях и улицах короны, люди с нетерпением ждали исхода суда. Они ждали, готовясь подбодрить своего прекрасного царевича или, возможно, побить его камнями, в зависимости от того, каков будет вердикт. На результат было сделано множество ставок. Если Арджуну осудят, это будет означать конец притязания Юдхиштира на трон. Все хотели присутствовать в залах, чтобы увидеть, как решается будущее, но в галерее были допущены лишь немногочисленные счастливчики. Внутри, расположившись в высоких галереях, высоко над собранием знати, сидевшей внизу, столпилось множество людей. Шакуни подумал, как было бы забавно, если бы некоторые из них, толкая друг друга, упали навстречу своей смерти на мраморный пол внизу, прямо посередине слушания. «Идиоты!» — подумал Шакуни. «Как будто царевич Кшарий может быть осужден за преступление против низкорожденного, особенно если это был их лихой Арджуна, сделавший нечто ужасное против самого презираемого в Хастине человека — Карны, Решта, который осмелился мечтать». Своямвар стал свидетелем большего волнения, чем хотел бы Шакуни. Дуэли, заговоры, убийства, похищения, пожар, побег, героические трюки — в этом были все задатки прекрасной драмы. Но убийственную ярость Карны Шаку не совсем не ожидал. Он чувствовал, что что-то витает в воздухе, что-то подобное небесам, тяжело нависшим над землей перед великой бурей. Он все еще помнил глаза Карны, глаза, горевшие тем жутким огнем, который заставил Шаку не вздрогнуть. Шаку не задавался вопросом, что бы сделал Карна, если бы он не закричал, что жизнь Дурьотхана в опасности. Авантюра мати, однако, провалилась. Драупади не только еще была жива, но и план пиратки свалить вину на Дурьотхану провалился. Из-за кастовых беспорядков, воскрешения Юдхиштира и его братьев и свадьбы со множеством мужей, последствия Свайамвара оказались слишком скандальными, чтобы кто-то задумался о том, кто организовал эту бойню. Большинство просто восприняли это как череду неудачных событий. Для Свайамвара в речных землях это было вполне обычно. Резные двери распахнулись. Толпа дворян, вытянув шеи, поднялась, разглядывая вошедшего царя и скрыв всех от Шакуни. Дураки. Можно подумать, они никогда его не видели. Шакуни услышал топот сапог. Имперский трибунал уверенно шел по проходу между скамьями. Стайка клерков и секретарей спешила следом, держа в нетерпеливо дрожащих руках книги и бумаги. Во главе всех шагал с мрачным лицом нахмурившийся царь Тхритараштра. Белый Орел и господин Видур шли за ним следом. Видур был магистром законов в Хастине, а, как шептались некоторые, сводным братом короля. В прошлом году он был в священной поездке по храму вокруг Арьяврата, но, похоже, вовремя вернулся в Хастинапур. Совпадение? Шаку не так не думал. Из остальных членов Совета Восьми, благодаря усилиям Шакуни, отсутствовали Дурьотхана, наследник престола, и господин Шалья из Мадры, управляющий доходами. Но здесь присутствовали и господин Махамати, мастер кораблей, и господин Джаймини, мастер налогов, и Ачарья Крипа. И, конечно, сам Шакуни восседал в Совете как мастер мира. К счастью для судебных процессов, императорский трибунал состоял из царя и двух самых старших членов восьмерки – Бхишмы и Видура. Под нарастающий шепот достопочтенные лица заняли высокие стулья за длинным изогнутым столом на подиуме, повернувшись лицом к Совету Ста, расположившемуся на скамьях в амфитеатре и к простым людям на балконе наверху. Секретари разложили бумаги и чернильницы на расположенном внизу столе, а затем заняли свои места на табуретках, вскинув головы в ожидании. В одном углу сидели три сына Панду – Юдхиштир, Арджуна и Сахадев. Накул и Кунти все еще были в пути, но Шакуни был весьма удивлен, узнав, что Юдхиштир оставил своего телохранителя Бхима, или, если уж на то пошло, Драупади. По правде говоря, большая часть толпы в галерее пришла посмотреть на царевну-блудницу, но им пришлось довольствоваться видом грифона Кришны. В то время как сам Шакуни наклонился вперед в напряженном ожидании, Арджуна, одетый в темно-малиновое, сидел в своем высоком кресле, улыбаясь и проводя рукой по вороным волосам. Теперь он был юношей, которого любая девушка с гордостью назвала бы своим возлюбленным. Казалось, он также сильно наслаждался напряжением, от которого у любого сводило подбородок, как беспокоились его братья. Его улыбка совершенно неуместна среди мрачных, хмурых лиц. Глаза Шакуни скользнули по лицам сотни. Там были и черные, и красные, как их обычно называли рыночные шепотки. Черные поддерживали Дурьотхану, красные поддерживали Юдхиштира. Когда пришло время выбирать наследника престола, между двумя фракциями наверняка возникнет спор. Тогда каждый голос будет иметь значение. Хотя это только предстояло, Шакуни нравилось знать, что за карты у него в руке. Он видел тех, чью поддержку Дурьотхане обеспечил он сам. Он заметил несколькими рядами дальше розовое лицо господина Кокустхи. Шакуни поймал его взгляд, и Кокустха быстро отвел взгляд. «Пока ты поддерживаешь Дурьотхану, ты можешь смотреть куда хочешь, мой друг». В центре первого ряда, среди самой богатой знати, сидел, скрестив руки на груди, господин Притху с жестким взглядом. Он ненавидел Арджуну за то, что тот подарил ребенка его младшей дочери. Девушка самым таинственным образом упала с лестницы. Шаку не позаботился о том, чтобы разгадка этого дела все так же осталась тайной в обмен на голос господина Притху. Неподалеку сидел господин Вишвагашва, царственный, величественный и старый. Шаку ни понятия не имел, как он будет голосовать, если до этого дойдет. Вишвагашве понравился слепой царь, но в то же время ему нравился и величественный Юдхиштир. Дурьотхан был для него слишком революционен. Господин Пуранджай и господин Ардра сидели, неловко сжавшись, и с отвращением поглядывали друг на друга. Господин Ардра был ближайшим другом короля Панду, настоящим красным. Господин Пуранджай был обязан своими землями слепому королю, а значит, был черным. В крайнем левом ряду сидели 12 банкиров гильдии Синд, в своих одеждах и с отпечатанными на руках пропусками в залы. Они казались здесь чужими. И все же у них были голоса тех людей, что имели интересы в банке. У Хастины весьма странные законы. Итак, 12 решающих голосов. Шакуне все еще нужно было поговорить с этими высокомерными драхмами и присоединить их к делу, найти их слабости и использовать их жадность. Конечно, это будет золото. Драхмы были верны одному лишь золоту. Но насколько сильно это нарушит баланс, вот в чем вопрос. Ожидалось, что Совет Восьми также рассмотрит вопрос, если имперский трибунал не вынесет четкого вердикта. По закону Хастины должны были присутствовать все 8 членов, которые проголосуют по любому вопросу, что рассматривался перед ними. Ни господин Шалья, ни Дурьотхана не присутствовали, поскольку их не успели предупредить. Но Шаку не знала, что этого не произойдет. Белый Орел всегда голосовал так же, как и царь, как это было в его обычае. Это означало, что если Видур выскажет иное мнение, это не будет иметь значения. Царский глашатай выступил вперед, в центр круглого зала, перед царем. Вскинув высоко над головой свой посох, он несколько раз мощно стукнул об пол. Повисла напряженная тишина. «Я призываю сегодняшнее заседание под председательством имперского трибунала к порядку», — прогремел глашатай. «Согласно закону страны, поскольку одно из дел в этот день касается члена царской семьи, главенствующий судья будет освобожден от своих обязанностей за день, и имперский трибунал рассмотрит 3 дела, вынесенные на рассмотрение сегодня, одно уголовное и 2 гражданских. Уголовное дело относится к делу, возбужденному Карной из касты Рештов в связи с предполагаемым убийством его племянника Судамы, 9 лет, из касты Рештов. 2 гражданских дела – это имущественные споры, одно из которых возбуждено Аджваном Кундиром из касты Драхм, а другое – Сахом Адрином из касты Кшарьев. Уголовное дело объявляется первым. Скоморошеский фарс начался. Назначенному союзом адвокату действительно было не о чем говорить. Он искренне пытался вызвать страсти и эмоции, но рештам, которые купились бы на эти аргументы, не разрешили войти в залы правосудия. Шаку не должен был признать, что рисунок, на котором было изображено ужасное окровавленное лицо Судамы, вызвал сочувственные вздохи, а изложение закона о незаконном использовании 3 стрел в общественном месте повлекло серьезные кивки присутствующих. Но это выступление не могло сравниться со словами защитника Арджуны Сахадева, который пленил зал своим описанием испытаний сыновей Панду. Сахадев умудрился рассказать обо всем. О попытке убийства в Варнаврате, о побеге от ракшасов из леса Куру на севере, о том, как они, затаясь и маскируясь, жили в постоянном страхе перед убийцами, не промолвив при этом ни слова о преступлении, в котором обвинялся Арджуна. «У него язык поэта», — с восхищением подумал Шакуни. Наконец Сахадев перешел к Судаме. Царевич Арджуна не был знаком с покойным и даже не слыхал о нем. Следовательно, он не мог испытывать к нему недоброжелательности или иметь злые мотивы, утверждал он. Как и предсказывал Шакуни, Сахадев заодно использовал искусно завуалированные намеки против Решна, посмевшего использовать лук. «Предсказуемость — это хорошо». Сахадев продолжал намекать на перспективу другого судебного процесса, который обязательно развернется, когда Хастинапур, без сомнения, выследит тех, кто поджег Варнаврат и отдаст их в руки правосудия. Он буквально нагревал камни на дороге под ногами Дурьотханы, призывая его свергнуть. Время пришло. Шаку не поймал взгляд царского советника, стоявшего за креслом с Хритараштры. Мужчина что-то незаметно пробормотал царю. Шакуни уже объяснил Дхритараштре, что аргументы Сахадева будут сводиться к братоубийству и что его нужно остановить, прежде чем он на открытом суде бросит вызов Дурьотхане, поскольку из этой трясины уже не будет выхода. Дхритараштра вскинул руку. «Совет услышал достаточно». Его слова вызвали в толпе ропот замешательства. Было не принято прерывать защитника в середине его прений. «Я услышал ваше прошение». «Я слышал ваши аргументы». Лицо Сахадева покраснело, скорее от огорчения, чем от спокойствия. «Ваша светлость», — собираясь возразить, встал Видур, — «аргументы не были оглаши...» «И я тронут вашими мольбами», — продолжил царь, заставив Видура замолчать ничего не видящим взглядом. «Я уверен, что собравшийся здесь совет ста, — сказал Дхритараштра, хорошо зная, что у сотни не было сейчас выбора, — согласится, что мы все были тронуты аргументами, приведенными от имени покойного. Сущность правонарушения, однако, заключается в противоправном умысле, без которого оно не может существовать. Как ни печальна смерть молодой души, отсутствие мотива со стороны царевича Арджуны является достаточной причиной для того, чтобы отвергнуть любые обвинения в злых намерениях». Он повторял слова, которым его научил Шакуни. «Продолжение этого возмутительного разбирательства может считаться бесчестным для доблестного кшария, который действовал просто в целях самозащиты». Шакуни вздохнул, задаваясь вопросом, понял ли царь, что Сахадев еще и не заикнулся о самозащите. «Я, царь Союза Хастины, обладатель весов, предлагаю, чтобы царевич Арджуна Каурава был признан невиновным во всех обвинениях, выдвинутых против него». И прежде чем прокурор смог возразить, или Видур начал настаивать на надлежащей правовой процедуре, толпа одобрительно взревела. Слух распространился со скоростью молнии, и взрывы петард ликующей толпы оглушительно затрещали за пределами залов правосудия. «Поддерживаю», — не задумываясь, сказал Бхишма. Видур неохотно кивнул. «Однако в качестве компенсации», — добавил царь, когда шум утих, «но не в подтверждении соучастия или вины, а скорее в качестве жеста сострадания от имени царевича Арджуны, будет передан серебряный ларец семье...» Он внезапно отвел взгляд. Имя выскользнуло из его разума. Секретарь быстро прошептал. «Судамы! Семье Судамы!» «Сахадев дрожит», — прошептал господин Пурукутса на ухо Шакуни. «Кажется, он сейчас закричит». Шакуни улыбнулся. «Это действительно оказалось мастерским ходом. Рассмотрение петиции занимало много времени, и вопросы, касающиеся царской семьи, могли быть переданы на рассмотрение императорского трибунала, который заседал один раз в два года. У Сахадева был единственный шанс публично очернить Дурьотхану, не навлекая на себя обвинений в измене. И этот шанс царь у него отнял. Или, скорее, это сделал Шакуни. «Мы обязаны милости царя и декретам имперского трибунала», — поклонившись, сказал Сахадев. Шакуни подошел к столбу, чтобы опереться на него и восстановить приток крови к больной ноге, и заметил, как царевич отступил в толпу. «Высочайший царь», — сказал глашатай, — «остаются две гражданских петиции, которые должны быть услышаны». «Да-да», — явно довольный собой, Дхритараштра откинулся на спинку высокого стула. «Зови их». «Первый — это вопрос наследства между Аджваном Кундиром и Бхилу Кундиром, оба из касты Драхм. Местные судьи вынесли решение в пользу Бхилу Кундира, но апелляционный комиссар отменил это решение. Они судятся уже 14 лет, и сейчас дело слушается в последней апелляции перед имперским трибуналом». Дело рассмотрели быстро. Царь мало интересовался подобными вопросами. Видур уже подготовил решение, хотя пользу оно принесло только наследникам. Оба брата Кундиры уже давно были мертвы. «Следующий», — нетерпеливо приказал царь. «Разумеется, ваша светлость». Глашатай поклонился и занялся своими бумагами. Шакуни сделал движение, чтобы выйти из зала. Последнее гражданское дело касалось некоего Мадрина. Там не должно было быть ничего интересного. Стоит этой драме закончиться, и Шакуни наверняка окажется в центре давки или, что еще хуже, под ней. Лучше всего тихонько уйти. Он уже собирался заковылять прочь, когда услышал, как глашатай сказал: «Ваша светлость, второй гражданский иск подал Саха, сын королевы Мадри из касты кшариев». Голова Шакуни дернулась. Кости шеи затрещали от резкого движения, отчего по боку побежали мурашки. Он попытался не обращать на это внимания. «Что это? Какое гражданское дело?» У него не было ответов. И тогда он с ужасом вспомнил, что Сахадев и Накул были сыновьями Панду от его второй жены, Мадри, и по обычаю Мадри было принято называть себя по материнской фамилии. Непрошенные слова Ачарьи Дрона, сказанные во время приветствия Сахадеву на турнире героев, эхом отдались в его ушах. «Рыцарь разума, стилус его меч, восковая табличка, его щит». Шакуни застыл, чувствуя, что напряжен каждый нерв, а Сахадев снова появился перед всеми и поклонился трибуналу. Он вернулся к низкому столику и положил на него стопку тонких восковых пластин, тщательно витиевато исписанных им собственноручно, а затем передал их глашатаю, который, поклонившись, вручил по табличке каждому члену трибунала. «О, высочайшие члены имперского трибунала!» — начал Сахадев. «Я взываю к вашему снисхождению в вопросе чрезвычайной важности и значимости для благополучия людей, процветания королевства и мира в мире». Люди затаили дыхание, и в зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь доносившимися с улицы неуместными звуками флейты, играющей веселую мелодию, лаем собаки и приглушенным шумом города. Еще совсем недавно Шакуни почти не интересовался делом против Арджуны, поскольку оно разворачивалось как свернутый коврик в точном и известном направлении, но теперь он чувствовал, что идет вслепую по каменистому берегу. «Я требую, чтобы союз под эгидой Вайю и его священного закона, написанного под его сенью и благословением, присвоил статус законного наследника самому старшему из ныне живущих царевичей Кауравов, сыновей из колена царя Тхритараштры». Сахадев сделал эффектную паузу. Шакуни выругался себе под нос. «Царевичу Юдхиштиру из дома Кауравов». Эхо последних слов Сахадева прошелестело по внезапно притихшему залу. «Ты, должно быть, нахер шутишь!»